5. 30-я пехотная дивизия, которая только что вступила в бой с частями Пейпера, носила название «Олд Гикори», поскольку была сформирована в Южной Каролине, на родине Эндрю Джексона, прозванного так за стойкость и выдержку. 30-я дивизия была ветеранской. Под руководством своего 52-летнего командира, генерала Лиланда Хопса, принадлежавшего к знаменитому классу 15 Вестпойнта, членами которого числились Эйзенхауэр и Брэдли, дивизия уже успела проявить себя в Нормандии в августе 44-го. Тогда она встала на пути отчаянной контратаки четырех немецких дивизий, которые пытались прорваться к побережью и отрезать третью армию Паттона, быстро продвигавшуюся по Британии через узкий Авранжский коридор. В ходе мартенского контрнаступления потери дивизии составили чуть ли не 0,9 личного состава, но и дивизия показала, чего стоит, особенно в ходе боев вокруг высоты 617, и заслужила тем самым себе новое прозвище, на этот раз от немцев – «Мясники Рузвельта». Во время мартенского контрнаступления одним из немецких подразделений, ударивших по тонкой и чрезмерно растянутой линии 30-й дивизии, был лейб-штандарт Адольф Гитлер. Теперь же мясникам Рузвельта предстояла встреча с тем же самым противником, и борьба на сей раз предстояла насмерть. События сегодняшнего вечера Хоббс воспринял как признак того, что его дивизия может с не меньшим успехом защитить линию реки Амблев, чем 4 месяца назад мартенскую линию. За первыми обнадеживающими новостями об успехах Маккауна на Льене поступили и рапорты из 1-го батальона 117-го пехотного полка с высот вокруг Ставло. Осторожно огибая город по франко-шампанской дороге, этот батальон под командованием полковника Эрнеста Фрэнкленда наткнулся на отступающие противотанковые самоходки 526-го пехотного батальона. Перепуганные члены экипажей сообщили, что они последние, кто выжил, и что Ставло кишмя кишит немцами. Фрэнкленд пренебрег предостережениями и продолжил двигаться вперед, пока во второй половине дня не встретился с майором Солисом. Там он садил с грузовиков свою пехоту возле топливных складов. Фрэнкленд, зная, что артподдержки у него нет, собирался взять Ставло внезапным штурмом. Правда, у него был взвод 3-дюймовых противотанковых самоходок. Что ж, чем богаты, тем и рады. Его передовые роты А и Б ринулись вперед. Добравшись до окраин города, они уже собрались было вступить в бой, как их атаковали 10 немецких танков, возвращавшихся из Труапон. Но удача оказалась на стороне американцев. Именно в этот момент в воздухе снова появились истребители-бомбардировщики 9-го тактического авиационного командования. Тандерболты пошли на снижение, и немцы сочли за благо скрыться. Фрэнкленд скомандовал своим солдатам наступать дальше, воплощая в жизнь технику боя от дома к дому, которую они столь упорно изучали в военной школе, быстро перебежать под прикрытием пулеметного огня, остановиться у двери дома, бросить гранату в окно, пригнуться в момент взрыва, выплескивающего из окон битое стекло, ворваться внутрь, выбив дверь ногой с автоматной очередью. Потом быстро промчаться по все еще дымящимся комнатам с засыпанным обломками домашней утвари мирного времени и иногда трупами немецких солдат. К вечеру люди Фрэнкленда очистили пол города и соединились со 2-м батальоном 117-го пехотного полка, расположившегося между Ставло и Мальмеди. Но немцы все еще удерживали мост и подходы к нему. На дальнем берегу реки стоял Тигр, спрятанный за домом, и все попытки подбить его оказывались тщетными. В конце концов, ближе к полуночи, 1-й батальон прекратил свои усилия. Воцарилась тишина, нарушаемая время от времени только стрельбой пулеметов упрямого Тигра. 1-й батальон достаточно сделал на сегодня. Чуть выше по крутой дороге из Лаглес в горной деревне Стумон Пейпера ждал еще один батальон 30-й пехотной дивизии. Это был 3-й батальон 119-го пехотного полка под командованием полковника Роя Фицджеральда, командный пункт которого разместился в здании маленькой сельской школы рядом с церковью. Полковник Фицджеральд понимал главную задачу, стоявшую перед его полком. Необходимо было пресекать все попытки противника вырваться из долины Амблева на запад. Сейчас единственный оставшийся немцам выход лежал через Тумон, и только что поступили донесения, что противник сосредотачивается всего в 2 с небольшим километрах отсюда, в Лаглес. Фицджеральд изучал карту в старом однокомнатном школьном здании. Его батальон растянулся по наскоро определенной линии севернее, южнее и восточнее деревни. Единственную артиллерийскую поддержку на случай танковой атаки составляли несколько 3-дюймовых самоходок и 3 57 мм противотанковых орудия, да 2 90 мм зенитки, которые можно было в крайнем случае тоже использовать как противотанковые орудия. Не слишком подходящий набор для того, чтобы остановить танковую дивизию. Но что было, то было. Больше ничего не отделяло немцев от солдат 82-й воздушно-десантной дивизии, которые, по словам Саттерленда, должны были прибыть этой ночью в район Вербомона. В общем, положение не из лучших. Месье Эрнест Натали, тощий высокий человек, лет под 50, со следами усиков под длинным носом, с почти академическим интересом наблюдал за происходящим из угла комнаты, в которой долгие годы учил стумонских детей. Месье Натали, деревенский учитель, всегда жаждал новой информации, стараясь развиваться, несмотря на то, что прочно занимал положение, при котором, собственно, никаких новых знаний уже не требуется. Помимо родных французского и фламандского языков, он бегло говорил по-немецки, по-английски и еще на 3-4 языках. Сейчас же, отрешившись от значения происходящего, он с интересом прислушивался к английскому языку американских офицеров, отмечая грамматические ошибки и жаргонные словечки, как будто собирался исправлять ошибки одного из своих учеников, который вставляет обороты из валлонского диалекта в литературную французскую речь. Но чем дальше, тем больше Натали терял интерес к лингвистике, увлекаясь новым для себя процессом. Он наблюдал, как ведут себя военные в ухудшающейся обстановке, как туда-сюда снуют курьеры с оружием за плечами, принося все более удручающие рапорты. Вот в горах к северу от города обнаружены вражеские парашютисты, вот в Лаглес замечено перемещение танков, вот уже на самой дороге вверх в Стумон видели патрули противника. На карту наносилось все больше и больше красных отметин, и настроение присутствующих в маленьком командном пункте становилось все более и более мрачным. Наконец, полковник Фицджеральд оглядел всех присутствующих и произнес тихо и спокойно, на правильном английском, каждое слово которого четко расслышал и понял, субтильный человек в поношенной гражданской одежде: «Похоже, господа, что завтрашнее утро мы встретим уже в плену». На поле боя за реку Амблев опустилась тишина. На всем протяжении от Ставла до Стумона затихла стрельба. Время от времени поднималась в воздух осветительная ракета. И все. Пейпер в своем штабе в замке Шато-Дю-Фруа-Кур перебирал в голове события дня. День принес много горьких разочарований, начиная со взорванных прямо у него перед носом мостов по всей линии Амблева и кончая вечерним сообщением о том, что у колонны опять кончается топливо. Но все же сегодняшние бои обошлись без особых потерь, как по части людей, так и по части техники. У него все еще оставался практически целый смешанный батальон «Пантер» и Т-4 в окрестностях Лаглес. С ними были пехотинцы «Дефенталя» и рота парашютистов 3-го батальона. Кроме того, недалеко в тылу у него имелся еще батальон «Тигров», батальон ЗСУ и батарея 105 мм самоходных орудий. Всего получалось внушительное соединение в 2000 человек и 200 бронемашин. Боевой дух солдат оставался, несмотря ни на что, высоким. Пейпер прошелся по позициям и поговорил с бойцами о предполагаемом на завтра наступлении на Стумон. Все выражали полную готовность, и полковник понял, что может на них положиться. Все эти солдаты, полдюжины разных национальностей, но все чистых арийских кровей, выглядели, конечно, усталыми, но оставались молодыми, сильными, а главное, уверенными в ценности своей миссии для Фатерланда. Завтра они выйдут к Маасу. Часть вторая. Оборона. День четвертый. Вторник, 19 декабря 1944 года. «Все вы здесь, террористы!» Йохан Пейпер, месье Натали, Стумон. Один. Генерал Риджуэй в Бастоне встал утром 19 декабря рано и очень быстро оделся и умылся. Штаб 8-го корпуса произвел на него накануне вечером не самое лучшее впечатление. Миддлтон был все тот же, немного медлительный, спокойный и усидчивый, типичный пехотинец. Но вот его офицеры были явно заражены пессимизмом и плохими предчувствиями. 106-я дивизия корпуса была разгромлена, так же, как и 14-я кавалерийская группа. 28-я пехотная дивизия несла тяжелые потери, и теперь корпус оказался отрезанным от фронта, так что Верховное командование оставалось теперь в полном неведении относительно происходящего. Все обсуждения дел со штабными офицерами проходили в мрачном настроении, и Риджуэй был рад, что наконец-то покидает Бастонь и возвращается в свой корпус. Оставалось только выпить кофе, поговорить еще раз с Миддлтоном, и можно уезжать отсюда. Неважно, туман там или не туман, и заняться установкой собственного командного пункта где-нибудь чуть южнее Вербомона с его 82-й воздушно-десантной дивизией Гейвина, может быть, в Труапон. Отправившись по темному коридору в поисках завтрака, генерал случайно услышал разговор двух рядовых за своей спиной. «Убраться бы отсюда к черту!» — говорил один. «Не получится, мы окружены!» — решительно возражал второй. В то туманное декабрьское утро настроение рядовых солдат, участников этого диалога в штабе Миддлтона, полностью соответствовало настроению всего высшего командования союзников. Контрнаступление в Арденнах застало ошеломленных союзников со спущенными штанами. В течение нескольких месяцев они уверяли себя, что с немцами теперь покончено, что они на грани краха. Победа ждет уже за ближайшим углом, твердили офицеры друг другу. А теперь, к 19 декабря, самоуверенность сменилась паникой и страхом. Все коммуникации были разорваны, слухи разлетались с быстротой молнии. Пространство за линией фронта с американской стороны кишело саботажниками и вражескими парашютистами. Фронт разлетался вдребезги. В тылах царили смятение и озадаченность. Поварам и писарям выдали оружие и выставляли их на оборудованные в спешке укрепленные пункты. Негры из тыловых служб с изумлением узнавали, что теперь они стрелки боевых частей. Центром подготовки приказали формировать временные полки для немедленного противостояния немецким танкам, которые вот-вот появятся. И по всему тылу писари и управленцы жгли секретные документы и готовили караваны грузовиков для броска к французскому побережью. И вот в обстановке этих пораженческих, почти панических настроений верховный главнокомандующий генерал Эйзенхауэр мчался утром по северу Франции, чтобы к 11 часам прибыть в Верден. Там он вошел в промерзшую комнату бывшей французской казармы Мажино, а за ним некоторые из высших американских военачальников Брэдли, Паттон, Диверс и начальник собственного штаба Эйзенхауэра, угрюмый генерал Бедел Смит. Шаркая по деревянным стульям, все расселись по местам. Эйзенхауэр начал совещание без своей обычной улыбки. «В сложившейся ситуации мы должны видеть не опасность, а в первую очередь открывающиеся перед нами возможности. сложным оптимизмом приступил он. Затем генерал замолчал, и лицо его озарилось той самой знаменитой улыбкой, которая принесла ему симпатию тысяч жителей стран-союзников, а в конце концов помогла выиграть выборы. За этим столом должны быть только бодрые лица. Потом выступил генерал Стронг, начальник разведки Эйзенхауэра, с докладом о положении дел в Арденнах на 9.00. Подробности совещания в Вердене хорошо известны. Общепринято считать, что именно оно стало переломным событием Арденской битвы, поскольку именно на нем Верховное командование признало наконец всю серьезность угрозы и приняло меры для противостояния ей. Когда в начале второй половины дня совещание закончилось, было решено вывести третью армию генерала Паттона из битвы за Саар и бросить ее в атаку на южный фланг немецких сил в Арденнах, самое позднее к 23 декабря. Выходя из комнаты одновременно с Паттоном, Эйзенхауэр сказал ему, показывая на свою пятую звезду: «Забавно, но каждый раз стоит мне получить очередную звезду, как я попадаю под очередную атаку». «Ага», — ответил Паттон. «А каждый раз, когда вы попадаете под атаку, мне приходится вас спасать». Вот так, с шутками-прибаутками, они расстались, пребывая в полной уверенности, что теперь-то ситуация под контролем. Но уверенность их сильно поколебалась бы, имея невозможность видеть в тот момент фронт в районе реки Амблев. И с конца в конец все полыхало. В Ставло шел штурм силами всех немецких соединений, и батальону пехоты Фрэнкленда приходилось обороняться от целого полка панцгренадеров. Второй панцгренадерский полк СС под командованием оберштурмбанфюрера Зандига, давнего друга Пейпера по лейбштандарту, отчаянно пытался занять Ставлу и пробиться к авангарду дивизии в Лаглес. Штурм начался в полдень под прикрытием интенсивного огня минометов и пулеметов, который вынудил солдат Фрэнкленда укрыться в развалинах домов возле реки. К стратегическому мосту подошли 6 тигров. Одновременно с ними, в сотни метров от моста, в реку вошла дюжина машин-амфибий. Но ночью в подкрепление к солдатам полковника Фрэнкленда прибыла артиллерийская батарея. Орудия расположились на доминирующих высотах и вступили в бой в самый необходимый момент. Первый залп лишь зря поднял фонтаны воды на высоту 10 метров, но второй пришелся точно в цель. Несколько судов исчезли, еще несколько стали тонуть. В воде появилось множество мертвых тел и умирающих людей. Перепуганные, тяжело снаряженные эсэсовцы отчаянно пытались выгребать на быстрине. Третий залп тоже попал в цель, и последние оставшиеся амфибии пошли на дно. Переправа сорвалась. Но тигры полковника Зандинга тем временем продолжали движение. Американские солдаты в ужасе смотрели на то, как первый из них въезжает на мост. Самым тяжелым имевшимся в их распоряжении вооружением был пулемет 30-го калибра. Но тут в происходящее вмешался расчет одной из противотанковых самоходок взвода Фрэнкленда. Тяжело грохоча, машина подъехала к повороту дороги за мостом и остановилась. Наводчик поймал в прицел немецкий танк, и не успел экипаж «Тигра» ничего предпринять, как 90-мм снаряд попал танку точно под башню. В танке раздался глухой взрыв, потом люки вылетели, а из отверстий полыхнула желто-красная вспышка. Из башни повалил дым, и машина остановилась на немецком берегу реки, так и не достигнув моста. Никто из экипажа не выжил. Оставшиеся «Тигры» на всей скорости бросились на утек. На какое-то время штурм был окончен.